Рядом со мной примостилась на краешке дивана симпатичная девочка. Немного странноватая, конечно, но в основном ничего. Этакая пепельная блондинка, да еще и глаза даже не голубые, а реально синие. Колдовские, решил я про себя и достал из кармана пару сникерсов. «Будешь?» – предложил девочке шоколадку. «Нет, спасибо», – ответила мне тонким голосом, но в весьма уверенной манере. «Ну, нет, так нет, а я, пожалуй, съем. Жаль, что кофе нет. Вы еще слишком молоды для кофе», – прокомментировала девочка. «И при чем здесь возраст? В кофе очень много силы, а я сегодня выложился в ноль. Вы хотите сказать, что умеете колдовать и у вас магическое истощение?» Поинтересовалась девочка и так изогнула бровь, что сарказм ее слов полился на меня как из брандспойта, а я тут же его съел и превратил в силу. Конечно, до полноценного заполнения седьмой чакры как до Китая ползком, но на маленький фокус хватит. Как раз денек весьма прохладный и купе стоило бы подогреть. Я тут же пыхнул мягким пламенем и по всему телу заплясали согревающие язычки пламени. Пара секунд и стало хорошо, в смысле тепло. А вот магическое истощение не очень-то приятная вещь. Однако радость от правильно и точно исполненного фокуса вспыхнула во мне, словно пожар и наполнила душу каплями силы. «Приношу извинения», — тут же проговорила девочка и уставилась в окно. «Да мне, в общем-то, не жалко, так что извиняю», — и тут же улыбнулся, чтобы слова не прозвучали высокомерно. Сам же рассматривал ее ауру. «Интересная мне попалась попутчица. Пусть и послабее меня раза в два, однако, сильнее подавляющего большинства детей магов ее возраста. По крайней мере, пока я сюда шел, я не видел никого сильнее нее. Как тебя зовут?» Я не имел никакого желания общаться с ней на «вы» и в рамках полного этикета, хоть и умею это делать. Более того, у меня получится куда лучше в силу того, что мне не придется навязывать такое поведение своему телу. Оно давно стало для меня нормой. Еще в том мире меня заставляли учить этот долбанный этикет, и я его выучил. Дафна Изабель Мария Гринграсс. И, если можно, на «вы». Габриэль Илиасимус Финниган. И нет, нельзя. Это уже не общение получится, а мини-прием, где-нибудь в кулуарах. Так что давай на «ты», по крайней мере, пока мы одни, на людях, так и быть, будем общаться в рамках этикета. Как такое предложение? А вы умеете общаться в рамках этикета? А вы изволите сомневаться, мисс Гринграсс? Все во мне изменилось. Осанка, манера речи, даже взгляд буквально вбивал в пол. А через шестую чакру я распространял физически ощутимую ауру власти. Для меня это просто забавный прикол, один из которых я тренировал некоторое время, но не для маленькой немного испуганной 11-летней девочки. Весь этикет вылетел из ее головы в ту же секунду, и она опустила глаза, стараясь не встретить мой взор. «Блин, перебор, да, извини, Дафна, ничего страшного, как ты это сделал?» Ну вот, теперь она похожа на нормальную девочку, любопытство ее неимоверно красит. «Сделал что?» Я приподнял бровь, требуя уточнения. «Ну, стал таким сильным и важным, что ли?» «Все просто. Кем ты себя ощущаешь, тем тебя и воспринимают. В обществе магов, в силу нашей куда большей чувствительности, это еще более актуально, чем в обычном мире». Я пожал плечами, показывая, как все на самом деле естественно. «Что значит, кем ты себя ощущаешь?» Заинтересованно подалась вперед девочка. «Это сложновато объяснить. Ты знаешь, что такое гипноз?» — спросил я. Девочка кивнула, и я продолжил. «Ну так вот, этот фокус из разряда самогипноза, то есть применяется на самого себя. Вся штука в следующем. Встань и закрой глаза». Девочка встала и прищурила свои колдовские глазищи, явно подглядывая. «Ну и ладно, а теперь представь, буквально почувствуй, что тебе на плечи положили свои ладони родители, им, их родители и так далее, смотря, насколько хорошо ты знаешь свое генеалогическое древо. Когда закончишь с этим, попытайся сформулировать все возможности своей семьи, как твоего поколения, так и предыдущих. Создай этот мыслеобраз и раскинь его густой паутиной связей по всему миру. Почувствуй эту силу, это влияние, эту власть. Возгордись ею и смирись. Смирись с той невообразимой и недоступной для других ответственностью. Найди среднее между гордостью и давлением ответственности и запомни его. Окинь внутренним взглядом всю картину мыслеобраза и найди для него первую, но наиболее простую ассоциацию. Нашла? Девочка стояла с гордо поднятой головой, но плечи были напряжены, словно она держала на них этот мыслеобраз. Я аккуратно проник в ее сознание и закрепил мыслеобраз на ассоциацию. Нехило она, ни много, ни мало, корона, то ли из цельного бриллианта, то ли из льда, непонятно. Я вышел из ее разума и аккуратно потряс ее за плечо, приводя в себя. Ты как, фуф, и ты себя вот так же чувствовал? Ну да, а что тут такого? Просто то, до чего доходит обычный аристо через ремень, ругань и нотации отцов и матерей, но быстрее и качественней. Практикуйся почаще, и все твои мысли и выводы станут ложиться именно на это мироощущение. Знаешь, я даже не знаю, поблагодарить тебя или все лицо расцарапать, выдавила уставшая девочка. Потом решишь, а пока приляг и отдохни, тебе это нужно. Хотя шоколад после таких напрягов был бы даже полезней. Давай сюда свою шоколадку. Я протянул ей Сникерс и быстро объяснил, как его открывать. Чистокровные. Девочка приговорила батончик с орехами за пару минут и тут же прилегла на скамью, подложив под голову небольшую сумочку. Проверив, что она задремала, я укрыл ее своей запасной шерстяной мантией и достал очередную тетрадь с ручкой. Да, я прочитал все учебники за все 7 курсов Хага, и даже осмыслил большую часть из того, что возможно понять без практики. Испробовал и палочковое волшебство за 3 курса и не нашел там ничего сложного. То ли мой взрослый разум повлиял, то ли еще что, но проблем в осмыслении у меня не было. Однако, некоторые моменты в теории магии меня заинтересовали и я пытался вникнуть в суть, выписывая и компилируя информацию. Если бы не такое дикое количество ввода в учебниках, все было бы куда быстрее, но что есть, с тем и работаю. Спокойно сидел и писал я недолго. В полупустой купе стал постоянно ломиться всякий народ, от семикурсников до первоклашек, и все они получили отворот-поворот. Но, к счастью, через пару часов это все прекратилось, а Дафна так и не проснулась. Хотя это как раз неудивительно. Ментально она выложилась на полную. Потянуть такой сложный мыслеобраз не каждый взрослый разум сможет, а тут девочке всего-то 11 лет. Когда поезд доехал до Хаксмита, я тоже успел немного вздремнуть, перекусить и даже немного позаниматься. Дафну разбудил вовремя, да и переодеваться ей не нужно, мы оба сразу были в мантиях. Вот уж до чего неудобная одежда, просто не передать. С этого дня ношу только на уроках. Нафиг такое самоистязание. Даже строгая тройка с галстуком и то удобнее. Собственно, именно такой костюм на мне под мантией. Вышли из поезда в темноту и под промозглый шотландский дождь. Фонари на станции давали минимум света, так что пришлось предложить мисс Дафне руку. Неужели так сложно превратить землю в камень на платформе? Возмутился я. Ходить по грязи меня совсем не прельщало. Вообще-то сложно. Каждый раз трансфигурировать заново никому не хочется. Ответила Дафна на явно риторический вопрос. Прочти учебник по трансфигурации за 7-й год. Там синим по пергаменту описано заклинание вечной трансфигурации. Оно не так, чтобы очень сложное, а по силе его даже 5-й курсник потянет. Так что могли сделать нормально. Им просто плевать на детей, вот и все. На взрослых надежды нет, так что дорасту, сам сделаю. Ну, посмотрим. То ли согласилась, то ли усомнилась девочка. Угу, держись крепче, здесь совсем плохо. Земля потекла. Девочка вцепилась в мой локоть так, что рука начала затекать, а я потянул ее на обочину. По траве всяко лучше. Там мы потихоньку спустились к берегу озера, где нас уже ждали лодки. А ты хорошо видишь в темноте. Меня так провел, что я даже туфли не замочила. Я же маг огня, для меня темнота не темнота, улыбнулся я. Все равно она не увидит. Фонарь на носу лодки едва светит, а я вообще смотрю сквозь третью чакру. Тут лодки начали движение и я уставился на Хогвартс. Каким бы ни было мое мнение о нем раньше, сейчас оно сильно изменилось. В энергетическом плане Хог выглядел как упорядоченный пожар. Сам источник магии, видимо, находится под землей, но его отголоски видно и на поверхности. Вся та энергия, которую не в силах притянуть уловители магии Хогвартса, просто выходит наружу и растворяется в окружающей среде. И этой магии много, очень много. Магия земли, огня и воздуха сплетаются и растворяются в пространстве нереальными фейерверками. Сам замок поглощает магию в огромных количествах и она расходится по его стенам, питая сотни и тысячи заклинаний. Изумительное зрелище. Как бы здесь ни было опасно, я не зря сюда приехал. Я оглянулся на своих соседей по лодке. Дафна тоже зачарованно смотрит на замок, но я уверен, что она не видит его энергетику, а жаль. Худенький мальчишка за ней тихонько ковыряет в носу, Его не интересуют красоты древнего строения, и девочка, одетая с претензией на изящество и гордой посадкой черноволосой головы, с ним, видимо, согласна. Может быть, уже здесь бывало? Возможно. Лодка довольно быстро пересекла озеро и легко вплыла в огромный каменный грот прямо под замком. Там нам пришлось пройти несколько лестниц, выполненных в готическом стиле, и мы поднялись к огромным дверям, метров 12 в высоту, даже с небольшой добавкой в 25 сантиметров. Уже сколько живу в Англии, а пользоваться футами и прочими дюймами так и не захотелось. Для меня они все на глазок, нет привычной точности ощущений. Полувеликан Хагрид, который встречал всех первокурсников, передал нас сухощавой и строгой с виду ведьме в возрасте. Она построила нас в колонну по два человека и, встав перед нами, представилась. «Здравствуйте, дети. Меня зовут Минерва МакГонагл. Я декан факультета Гриффиндор и занимаю должность заместителя директора. Сейчас мы все пройдем в главный зал и проведем распределение. Следуйте все за мной». Она резко развернулась на месте и практически летящим шагом двинулась вперед. Мы, конечно, потопали за ней. Двери, которым больше подходит название врата, распахнулись, и мы вошли в огромный зал. Четыре длиннющих стола, заполненных детьми разных возрастов едва ли наполовину, создали для нас широкий коридор, по которому мы прошли к самому преподавательскому столу. Молодежь тут же сбилась в компактную кучку, а я вывел из этой толкучки Дафну. Мне неприятно, когда по моим ногам ходит, и сомневаюсь, что ей это понравится. Маленькая табуретка и здоровенная для 11-леток шляпа приняла в свои объятия первых детей, быстро раскидывая их по факультетам. Вот и до Грингазс дошли. Слизерин получил очередную талантливую волшебницу в свои ряды. Ей, как и всем, похлопали, и я стал ждать своей очереди. До Эф тоже быстро дошли и назвали меня Габриэлем. Значит, предки прислушались и изменили имя вполне официально. Приятно. Я спокойно уселся на табурет, думая про себя. Хаффлпаф, не то спалю к Мордреду. Но шляпа попалась на удивление смелая и выкрикнула: «Слизерин». Хлопать еще никто не начал, а потому все, кто был ближе 8 метров, услышали мое мрачное: «Твою-то мать». Благо, что хоть на русском, а не на английском. А что здесь еще скажешь? Одни маты в голове крутятся. Одно ясно уже сейчас: у меня с моим деканом будет перманентный конфликт. К зельям моя магия не приспособлена от слова совсем. Маман пыталась меня научить, и самые простые зелья я сварить могу при полной концентрации, но моя сила огненная, она просто не подходит для зелий. Зато могу с легкостью сварить любое зелье, влияющее на эмоции. Для этого моя сила подходит прекрасно. Мы с мамой как-то развлеклись и сварили амортензию. Потратили недельку развлечения для. Мое зелье оказалось куда качественнее, чем у подмастерья зельеварения. Вот так-то. В общем-то, лет через 10, когда я разовью свою связь с энергией Земли, смогу варить приемлемые зелья, но даже простенькие эликсиры мне не светят в ближайшие полвека. Я не стал заставлять себя ждать и отправился к своему факультету, где мне задорно улыбнулась моя новая знакомая. «Я рада, что ты тоже попал на Слизерин», — тихо сказала Дафна. «Ты интересный». «Спасибо, конечно, но хотел на Пуффендуй. И дело не в людях». «А в чем?» — поинтересовался парень лет 16 с другой стороны стола. «В декане, конечно. Я не люблю легилиментов». «Кто же их любит?» — хмыкнул парень. «Но наш декан не злоупотребляет. Хотя ты не чистокровный, так что не знаю. Я Реджинальд Ваксли, кстати. А я Габриэль Финниган, полукровка. Но все это... Впрочем, ладно, кто я такой, чтобы разбивать ваши розовые очки?» Последнее я скорее подумал, чем сказал вслух, так что конфликта удалось избежать, но уже сейчас понятно, что конфликт будет, и мне пора засунуть свое миролюбие куда подальше, если я не хочу, чтобы на мне ездили. В общем, ужин прошел нормально. Хорошо, что я вздремнул в поезде и не клевал носом за столом, как многие первые и второкурсники. После ужина все собрались вместе и потопали в башню по крытому переходу. Гриффиндор и Равенкла на верхние этажи, а Слизерин и Пуффендуй на нижние, в смысле подземные. Пуффендуйцы отпочковались повыше, а мы потопали в конкретные подземелья. Шли минут 10, и основное время ждали нужных лестниц. Ужас какой-то. Нормальный лифт не судьба поставить, но все заканчивается, закончился и наш путь. Чистая кровь. Пароль, прямо скажем, претенциозный, впрочем, мне как-то пофиг. Проходите. Итак, начнем с главного. Женские комнаты налево и вверх, мужские, направо и вниз. Мое имя Стэнли Брай. Седьмой курс. Если у вас первачки, возникают вопросы, вы идете ко мне. Если возникают проблемы, вы идете ко мне. Ну, или к нашей несравненной победоносной Виктории Розе. Она тоже староста и тоже седьмой курс. И помните, мы держимся все вместе и стоим горой друг за друга. Все остальные факультеты против нас, так что вначале внутренние интересы факультета, а потом все остальное. Всем все ясно? Сонные, едва стоящие на ногах первачки утвердительно что-то промычали, и староста распустил нас по комнатам. В этом году на Слизерин поступило 7 мальчиков, и я оказался одним из них. В комнаты селит по двое, и я постарался рассчитать так, чтобы мне досталось отдельное, что у меня прекрасно получилось. Мелкие аристы давно знакомы и давно разобрались, кто и с кем в комнате, а я тут новенький, к тому же полукровка. Пусть полукровка в этом наборе не я один, но мальчик по имени Бридли оказался знаком со всеми мелкими аристо, так что его пристроили с легкостью. А я только обрадовался, что все сложилось так удачно. Комната, оформленная в зеленых тонах, мне не очень-то и понравилась, но пока я не могу этого изменить, оставлю как есть. Потом разберусь. Зато в общей гостиной поработал отличный дизайнер. Все удобно, уютно и красиво. Я увидел мой сундук у одной из двух кроватей. Это хорошо. Плохо то, что застелена только одна кровать, а я хотел сделать две кровати одной. Хм. Телекинезом поднял ту кровать, что стояла у окна, нечего на сквозняке из несуществующего окна спать, и придвинул ее ко второй. Открыл сундук и достал привезенное с собой постельное белье. Так, на всякий случай прихватил, вдруг здешнее не понравится. А этот набор мне родители подарили на 10 лет. Там некоторые нити заменили на волос единорога. Штука дорогая, но спать на ней одно удовольствие. Не жарко, не холодно, не продует, хоть на снегу дрыхни, а какие сны снятся. Кайф. А еще, для спящего организуется повышенный энергетический фон, что позволяет восстанавливать силу куда быстрее. Застелив кровать, я улегся на получившийся траходром. Эх, в том мире у меня была такая же кровать, может, чуток побольше. Повалялся немного и мирно уснул. Проснулся через 7 часов, полной силой готовый к свершениям. 6 утра, самое время для утренней зарядки и качественной разминки. Это как банка энергетика. Половина здоровенной комнаты у меня свободна, так что место есть. Комплекс тай-чи, растяжка, умывание, и к 20 минутам 8 я поднялся в общую гостиную. Несколько диванчиков были уже заняты старшими. То ли они не праздновали со всеми, то ли вовсе не ложились. Глянул на ауру одного, пьян, не в стельку, но и не трезв. Сидит с какой-то книгой. На плече посапывает девушка приятной наружности, а парень упрямо читает книгу. Тихо подошел и поднял с пола хрустальный флакончик, понюхал остатки знакомой зеленой жидкости. Противозачаточное. Понятно, люди уже взрослые, по 17 лет, да и о контрацептивах не забывают, так почему бы и нет. Аккуратно поставил на столик, чтобы парень увидел и улыбнулся ему глазами. Тот только хмыкнул, мол, да что ты понимаешь, но мой ответный взгляд заставил его брови взлететь. Самец разглядел в мальчишке напротив самца. Хмыкнув, я указал ему на книгу в руках и показал руками, мол, переверни, вверх ногами же читаешь, неудобно, небось. Тот наконец-то понял, о чем я и перевернул. Отходя от юного Дон Жуана, я ржал без остановки. Еле отсмеялся и подошел к стенду. Расписание уже на стене. Хм. 8:00, 9:00 завтрак, 9:00, 11:00 зельеварение, 12:00, 14:00 чары, 14:00, 15:00 обед, 15:00, 17:00 история магии, 19:00, 20:00 ужин, 17:00, 22:00 свободное время, 22:00 отбой, уроки по 2 часа, час перерыва между парами. В принципе, нормально. Не скажу, что удобно, но нормально. На старших курсах будет проще. Никаких часовых перемен, минут 10 и хватит. А пока что, кушайте, что дают. Быстро собрал все нужные учебники и пергаменты с прочей канцелярии и как раз успел к выходу первокурсников. Староста решила не заморачиваться и собрала всех в гостиной, а оттуда, единой толпой повела в главный зал. 5 минут и мы на месте. В этот раз лестницы к нам были благосклонны и добрались просто махом. Завтрак сильно отличался от вчерашнего ужина. Овсянка, овсянка и овсянка. Бррр. На дух ее не переношу еще с прошлой жизни. Так что хотел просто выпить чаю, но и это не вышло. Тыквенный сок. На вкус как тыквенная мякоть, только без горечи. Гадость. Пришлось вставать из-за стола и топать обратно, доставать остатки вчерашней трапезы, что собрала мне мама, и допивать из термоса холодный чай. Перекусив, вернулся в зал, и уже оттуда отправился вместе со всеми на зельеварение. Зельеварение с Гриффиндором – это отдельная тема для эссе, футов на 70. Дети, на каком бы факультете ни учились, просто не могут просидеть 2 часа на попе ровно. А первые уроки любого предмета посвящены теории, которую нужно знать на зубок. Свою голову не приставишь, вот и приходится орать, чтобы детки хоть что-нибудь да запомнили. С этим ужас всея Гриффиндора не справлялся. Зато справлялась слава самого Снейпа, которая летела впереди него. Ну и злобные насмешки. Он абсолютно искренне презирал детей, совершенно не хотел и не умел преподавать и не подходил для этой работы. Мужик едва себя сдерживал, чтобы не повыгонять всех из класса. Нахрена он тогда здесь работает, непонятно. Нет, из изначальной истории я помню, что он плотно ходит под Дамби, но сколько в тех детских книжках правды-то? Вот и я пока что не знаю. Чары и история магии прошли спокойно. На чарах отжигал Флитвик, сыпя искрометными историями и параллельно обучая правильным взмахом палочкой, а на истории большинство просто отдыхало. Кто-то дремал, кто-то махал палочкой, забивая нужные движения в рефлексы, а кто-то даже пытался записывать, пока до парня не донесли, что привидение читает один в один по учебнику, буквально слово в слово. Писать уже написанное Пуффендуйц не захотел и тоже с удовольствием задремал. Глава 4. Дни летели за днями. Я нашел 2 самых нужных мне помещения. Кухню и помещение для тренировок, которое превышало размером мою комнату в 17 раз. Обычный неиспользуемый класс, в который никто не заходил уже лет 50. Впрочем, главное его достоинство – это местоположение, буквально в 3 минутах ходьбы от гостиной, на 4 этажа вверх и короткий переход из башни в главное здание, и тут же нужная дверь. С помощью библиотеки и нескольких сборников заклинаний, я очистил комнаты от пыли и вскоре приступлю к трансфигурации парт. Освоить однородные превращения за месяц несложно, а вот многоцелевые – совсем иное дело, и это не живое, не живое. Конкретный такой 3-й курс, по факту. Вот я и мучаюсь, осваивая столь нужную науку, в попытке долететь, или дойти, ну или хотя бы доползти, до вечной трансфигурации. Пока что я могу трансфигурировать парту в диван, что уже немало для первокурсника. Конечно, только с палочкой. Без нее, я даже однородную трансфигурацию ни живое, ни живое не сделаю. Моя магия просто не подходит для этого, а палочка сама переделывает подаваемую в нее магию в нейтральную, без окраса стихии. Вообще, большая часть палочковой магии основана на манипуляциях с чистой магией, без примеси стихии. Конечно, можно научиться вырабатывать и чистую энергию, чем я, к слову, тоже занимаюсь, но без фанатизма. Палочковая магия никогда не станет моим главным приоритетом. Огонь эмоций, свет и, возможно, со временем земля. Вот мои направления. С неделю назад я все-таки нашел знаменитую выручай комнату, и библиотека, которую я ей заказал, оказалась просто огромна. Самое забавное, что по тем предметам, которые изучают в Хаге сейчас, здесь меньше всего литературы. Та же трансфигурация занимает всего 7 стеллажей. Да, там, в разделе трансформаций, я нашел заклинание изменения формы. Самый шик в том, что трансформация вечная. Маг только меняет форму и все, ни материал, ни объем, только форму. Но тут уж на любую, на что фантазии хватит, выписал заклинание в свою магическую книгу. На самом деле, обычный зачарованный блокнот, в который я выписываю все заклинания, которые меня заинтересуют. Посетил раздел пространственной магии и даже нашел 5-к заклинаний портала. Выписывать не стал, решил, что изучу весь раздел полностью, заодно, видимо, придется выучить французский, ибо более половины книг в этой секции именно на нем, благо, что есть словари. На следующий день посетил раздел магии крови. А да, этот раздел описывал сотни и тысячи самых разных воздействий с помощью энергии жизни, к изучению в обязательном порядке. Что странно, 2/3 книг на странном сочетании румынского, который я прекрасно знаю, и турецком, в котором я не бум-бум. Так, обматерить кого или спросить дорогу, вот мой потолок. Нашелся и раздел с литературой по исцелению. Просмотрел и заметил один нюанс. Чем старше рукопись, тем мощнее и многопрофильнее заклинание. Вызубрить и натренировать до автоматизма. Без вариантов. Отсюда я начну. Демонология оказалась большей частью на русском и итальянском языках. Всего три десятка книг переведены на староанглийский. Нижние две полки и вовсе на египетском, и сами манускрипты в отвратительном состоянии. Ознакомиться, выработать способы противодействия демонам и забыть. Еще через пару дней до меня дошло заказать у комнаты все, что есть по бесполочковому волшебству. Десяток шкафов стал мне ответом. Целых три шкафа с трудами по метаморф-магии. Превращение себя – это, конечно, круто, и жизнь продлевает весьма сильно, нужно ознакомиться и начать тренировать, но позже. Анимагия меня не интересует, разве что как ступень ко владению метаморфизмом. Пироманту анимагия просто не нужна. Дальше потопал ко второму шкафу и там залип. То, что нынешние волшебники называют заговорами, даже в учебнике чар за первый курс есть парочка, это не совсем то. Их используют как супердлинное и неэффективное заклинание – которое еще фиг запомнишь. По сути, это тренажеры на внимательность и память. А вот те заговоры, что я нашел здесь, это что-то. И палочка тут не нужна. Как, например, такой заговор. Звучит, как обращение к богине, после которого все, я повторяю, все раны физического тела заживают, включая оторванные конечности и прочие повреждения. Главное, чтобы мозг был целой, магии было в достатке. Удовольствие дорогое, но работает ведь. Я на себе попробовал. С 47-го раза получилось. Порезал хорошенько ладони и нашептал, вкладывая силу. Зажило за пару секунд и даже шрама не осталось. И тут их сотни. Короче, мимо этого раздела пройти будет просто преступлением. Заметил пару стеллажей по некромантии. Штука бесполочковая, потому что ритуальная. Собственно, большинство появившихся шкафов – это ритуальная магия. И всего три шкафа стихийной. К сожалению, по огню тут нашлось всего пара гримуаров и два десятка скрученных рулончиками пергаментов. По земле чуть больше. 8 книг, причем, судя по всему, написанных одним и тем же магом, и пара пергаментов. Тоже нужно будет ознакомиться. Возможно, некоторые приемы можно переложить на работу с огнем. Да и земля мне интересна, раз уж сродство развиваю. С тех пор, как принял для себя эти решения, я стал уделять время просмотру и запоминанию книг из нужных разделов. До рождественских каникул я прошелся практически по всем разделам, кроме демонологии, оставляя его на последнюю очередь. С обработкой информации пока что не спешу, просто уделяю пару часов в день на запоминание. Но каждый день как минимум трижды выкладываюсь до дна, затем медитирую и снова, утром, днем и вечером. Слежу за троицей, которая сформировалась после Хэллоуина. Был и тролль. Был и Поттер, и даже запертый троллем в туалете Гринджер. Жуткое дело, на самом-то деле. Туша горного тролля просто огромная. К сожалению, я не успел к самому бою, да и потом только послушал издалека, как профессора обсуждали удачливость Поттера с Уизли и Гринджер. Много общаюсь с Дафной, девочка умненькая, и поговорить с ней приятно. А еще она неплохо танцует. Конечно, до моего уровня ей ползти и ползти, но все же приятно пару раз в неделю покружиться в вальсе. Даже магический граммофон из дому притащил. Ее подруга, которая тоже присоединилась к нашей компании, мисс Паркинсон, тоже весьма симпатичная, в танцах не очень, но ей почему-то нравится смотреть, как мы танцуем. Иногда, после домашней работы, которая традиционно отнимает у меня час времени, мы тренируемся в заклинаниях втроем. Пусть это и не очень весело, но нужно. Особой дружбы с парнями-одногодками у меня как-то не случилось. Они не понимают моих ценностей, а для меня они просто дети. Не хотят учиться, хотят жрать всякую сладкую гадость и подстраивать девчонкам пакости. Короче, я их просто не замечаю. Привет пока, вот и все общение. Заказал из дома волшебных поленьев, и небольшой камин в моей комнате теперь горит постоянно. Даже небольшой спор с местными домовиками пришлось выдержать. Видите ли, никак не можно камину гореть в теплую погоду. Жарко будет. Да где они тут теплую погоду вообще увидели? Выше 22 температура за весь сентябрь не поднималась. Короче, домовиков я отшил, и они перестали мне докучать. Ведь я не трачу дрова, а использую свои. Ты слышал? Уизли отправили к мадам Помфри трех третьекурсников. Опять? Хотя я не удивлен. И что, Панси? Им хоть что-нибудь за это сделали? Нет, как и в прошлый раз. Нашим пришлось ползти до медкабинета самим. Им убрали магию и кости в ногах. Мда, однажды это может стать проблемой. Кто на этот раз им попался? Уарри, Метью и Кассандра. Стоп, девочка, эти два ушлепка избили девочку? Ну да. А что, не обращай внимания, разница воспитания. Вас воспитывали так, что кем бы ни был волшебник, он все равно волшебник. А меня, что девочки, это будущие матери, и их нужно защищать. Так что, Панси, придется мне, пожалуй, вмешаться. Не нужно, проговорила Дафна. Этим ты оскорбишь всех троих. Они и сами с этим прекрасно справились. Втроем против двоих слили бой. Позорище. Поскольку разговор происходил в общей гостиной за небольшим столиком темного дерева, вокруг которого стояло три удобных кожаных кресла, то его слышали все любопытствующие. Новый голос раздался сзади. «А ты бы, значит, не слил?» Я повернул голову и уставился на Стэнли нечитаемым взглядом, но через пару секунд ответил. «Нет, я бы не слил». Стэнли только фыркнул и предложил. «А может, ответишь за свои слова? Интересное предложение. Устроишь мне дуэль с этими ушлепками? Кем бы они ни были, они чистокровные, проявляя уважение. Как только они его заслужат, так сразу, а пока мне откровенно плевать, кто их на свет родил. Ну так что, устроишь дуэль или мне самому подсуетиться? А чего это ты так загорелся этой идеей?» Спросила Виктория, вторая староста. «В основном потому, что вы не собираетесь и пальцем пошевелить, чтобы поставить рыжих на место. Хочу использовать вашу чистокровную надменность и заносчивость, чтобы защитить честь дамы и сойтись с близнецами в честном поединке двое на одного. Месяц назад были двое первоклашек, неделю назад второкурсник, теперь под каток их злобных шуток и боевую магию попала девушка. Разве не видите, что они как шакалы, выбирают себе слабых жертв и просто издеваются? Все вы видите». Я махнул рукой в сторону старшекурсников, показывая свое отношение к их выбору и отвернулся. «А полукровка в чем-то прав, хоть и борзеет», — послышалось откуда-то сзади. «Устройте ему дуэльку. Посмотрим, как себя проявит». И я заметил краем глаза, как безоговорочно согласились с голосом старосты. «Интересно, это кто же такой авторитетный тут нашелся?» Повернул голову и встретился глазами с высоким парнем. Светловолосый, кореглазый, красиво сложен для 17 лет и сидит на самом зачетном кресле в гостиной, между двух каминов. Для весьма прохладных подземелий это важно. Осмотрел его с головы до ног, отметив и дорогую одежду, и десяток зачарованных вещичек, и пару конкретных дорогущих артефактов, и даже мощную ауру мага. Раз в 7 сильнее меня. Этот человек упорно развивался, это видно. Но к 17 я буду намного сильнее. Впрочем, сейчас это вообще не важно. Я встретился с ним взглядами. Может быть, он привык, что его взор никто не выдерживает, а может, его удивила слабенькая, пока что, ментальная защита моего разума, которую я только начал строить, я не знаю. Но он как в стенку уперся, а потом хищно улыбнулся и кивнул. Интересный персонаж, и я только что привлек его, возможно, неблагосклонное внимание. А ведь он пользуется ярко выраженным уважением среди чистокровной знати своего поколения. «Вот, Дафна, пример, как правильно использовать внутреннюю суть», — шепнул я девочке. Она только кивнула в ответ и едва обозначила улыбку. Девочка постепенно учится использовать свою новую маску и вживается в эту социальную роль, но даже так у нее большие успехи. А с наглядным примером перед глазами будет чуть проще. «Вы это о чем?» — спросила Панси. «Позже». Шепотом отмела все вопросы Дафна и поудобнее устроилась в кресле с книгой. «Я тоже, но с ментальной. А по факту, я прикрыл глаза и стал читать одну из книг по ментальной магии из запомненных в «Выручай комнате». Мне осталось дочитать три разворота, когда Дафна потрясла меня за плечо, и я открыл глаза. «Что случилось?» — спокойно спросил ее. «Скоро отбой, а ты опять уснул. Что ты делаешь по ночам, что днем засыпаешь постоянно?» «Дафна, я не спал, а читал, только по памяти. И спасибо, что сказала про время. Перетруждать мозги тоже нет нужды. Сладких снов, мисс Гринграсс. Спокойной ночи, мистер Финниган». Поклон, реверанс и самая необычная пара первокурсников разошлась по спальням. Старшие, что оставались в гостиной, только покачали головами. Они частенько наблюдали эти расшаркивания и не понимали, как два столь непохожих человека сошлись и стали друзьями. Старшекурсникам я вообще не слишком нравился. Никому неизвестный полукровка, но спокойный, словно каменная стена, и совершенно непробиваемый. На зельях у меня стабильно неуд, а на всех остальных уроках превосходно. И из-за зелий меня постоянно ругает декан, назначая постоянные отработки, на которых мне куда интересней, чем в классе во время уроков. Один раз профессор с ней пытался со мной поговорить, но я молча взял котел и стал варить сонный глаз. Зелье газ, который проходит в конце первого курса. Отменное снотворное и ничего больше. Он только начал мне выговаривать, как я перебил его и попросил: смотрите внимательно. Я шел по рецептуре совершенно четко и без ошибок. Время действий выбирал оптимальное, за огнем следил в оба глаза. И все равно, на предпоследнем этапе количество влитой в зелье силы стало критическим, и из-за ее природы котел к чертям взорвался, прямо как полкило динамита. Жахнуло так, что только мы с профессором остались в норме. Я, потому что выставил огненный щит в простейшей модификации, а профессор укутался в противо. Но весь кабинет превратился в помойку. Странно, я не заметил ошибок. Как истинный зельевар, с ней попытался разобраться, что к чему. Судя по вашему лицу, мистер Финниган, вы знаете, что произошло. Озвучьте, будьте любезны. Моя сила просто не подходит. В зельях, по крайней мере в большинстве, нужна сила земли и духа. А у меня сродство с этими силами едва прослеживается. Зато с огнем сродство огромное, сами видели. Я пиромант, но никак не зельевар. Лет через 10, когда сродство с землей станет лучше, можно будет попробовать поучиться, а сейчас это просто трата времени. Теорию я знаю, а практика мне просто противопоказана. Максимум, что я могу, это зелья, связанные с изменениями эмоций и чувств. Вот тут я на коне. Особенно хорошо удаются любовные зелья, даже чуть выше уровня подмастерья. Ну и еще некоторые, крайне специфические. Интересно, интересно, а о каких специфических зельях вы говорили? Например, жидкий свет, тот, что против нежити используют. Тот же свет истины могу сварить. Жидкое пламя, вплоть до уровня адского, только управление будет на более высоком уровне, так как у меня самого бзик на самоконтроле. Огненная сила, знаете ли, раскрепощает, да. Вот и приходится держать себя в руках. Ясно, мистер Финниган. Теперь мне понятно ваше желание, чтобы камин постоянно горел. Я вас понял. К зельям стандартной программы вы не способны, значит, будем проходить нестандартные. Я только пожал плечами. Обеими лапками за нестандартный подход, но главное, за индивидуальный. С тех пор и повелось. На отработках я варю совсем иные составы. Правда, пришлось докупить ингредиентов, но это мелочи жизни. На зельях я уже заработал больше, чем с собой привез. Качество моих любовных напитков подтвердил сам профессор Снейп, прилюдно, чем и дозволил своим змейкам закупаться у меня. Ведь вряд ли где можно найти зелье кошачьего глаза, да еще переделанного под силу света, и дешевле 150 золотых. А я продаю по 45. Это зелье, штука очень удобная для ночных путешествий по Хагу в поисках приключений, а этим грешат все парни, начиная с 4 курса. Вот и продаю потихоньку. Та же амортенция девочкам идет по 10 галеонов за каплю, очень уж концентрированная, и вызывает такую страсть, что эту каплю напополам выпивает пара и на ночь вообще забывает, что есть внешний мир. К сожалению, амортенцию не поваришь котлами, ибо она варится для конкретного человека и на конкретного человека. Помнится, в фильме было не так, там зелье работало для кого угодно, но на определенного человека. Там Рон сожрал что-то и втюрился в какую-то девицу, хотя предназначалось зелье для Поттера. А в жизни все не так, нужны частицы обоих людей, и варить приходится в присутствии заказчиков. Точнее, они сами подходят и бросают свои частички в нужный момент и через 5 дней получают свое зелье. Пара дней варки основы не считается. Храниться основа может сколь угодно долго, так что я наварил ее целую канистру и не запаривался. Нет, есть и описанный в фильме вариант амортензии, только я его не варю и не продаю, по своим причинам. Бизнес шел полным ходом, а на обычных зельях я все так же получал выволочки и очередные отработки, на которых под предводительством профессора постигал куда более сложные и тонкие зелья, вроде поисковой нити Ариадны. Зелье это по-настоящему древнее, и варить его могут только мастера. Ну, и я, никак к ним не относящийся. Просто моя сила подходит для его варки идеально. Сам профессор так и не осилил это зелье, а у меня с 3-го раза получилась идеальная фиолетовая субстанция, в которую нужно было только поместить частицу того, что нужно отыскать, и, прихватив щипком часть фиолетовой массы, рывком выкинуть из котла. На пол упал уже золотой клубок, готовый к действию. Но самое классное в этом зелье то, что можно поместить не одну частицу, а тысячи, да еще и выбирать, что именно ты хочешь найти сейчас, в этаком грубом подобии ментального меню. Я же говорю, обалденная штука. Я даже сварил еще несколько на продажу и одну маме переслал, за что получил целый ворох восхвалений в письменном виде. Через неделю ко мне подошел Стэнли, и за его спиной, неслышной тенью маячила Виктория. Я сидел в гостиной и отдыхал от очередной тренировки, на этот раз, трансфигурации чар. «Габриэль, время пришло», — спокойно сказал Стэнли. «Где и когда?» — столь же спокойно поинтересовался я. «Через 2 часа, тебя проводит на место Виктория». Стэнли кивнул на немного нервную девушку. «Разве, красивая, черноволосая девушка, 1,70 м ростом, с шикарной грудью 3-го размера и изумительной формы ножками, словно места себе не находила. Хм, отлично. Ставки делайте». Зная, какой в Хаге дефицит развлечений, я был почти уверен, что делают и вовсе не одним факультетом, а как бы не всей школой. Да, и на тебя практически не ставит. Уизли, род воинов и берсерков, так что коэффициент наглядный. Они вообще вначале не соглашались, но на них надавили 3 факультета. И какое соотношение? Интересно же, и не спросить я просто не мог. 1:17 было час назад, пропела своим бархатным голосом Дафна. Не удивило. Скорее я бы удивился, если бы ты не следила. Погоди секунду. Я сходил в комнату и достал мешочек с 300 галеонов. Вышел в гостиную и передал его Дафне. «Мисс Гринграсс, не окажете ли мне чести, не поставите на меня эту скромную сумму?» «Конечно, дорогой друг, мне это будет совсем нетрудно. Однако не могу не спросить, вы уверены, что ваша ставка достаточна? Не захотите ли вы позже поставить еще?» Улыбки просто не сходили с наших губ, пока мы переговаривались. «И сколько там?» – спросил Стэнли. Впрочем, ответ интересовал всех, кто был в гостиной, а это добрых 50 магов разных возрастов. «Мелочь, мистер Брай, совершеннейшая мелочь. 300 галеонов». Небрежно кинул в пространство ответ и потопал к себе, медитировать. «Угу, конечно, мелочь. Уверен, что после моей ставки коэффициент изменится, а благородные потомки своих не менее благородных родов быстренько сделают новые ставки. В этом тотализаторе крутятся заоблачные суммы, ведь только в этом году в Хаге были спущены целые состояния. Карты, кости, ставки на квиддичные матчи. Уровень денежных потоков в этой школе, где-то с 1/10 таковых в Министерстве магии. Ну и свою репутацию я поднял. Не каждый школьник может назвать мелочью 300 галеонов. А в случае победы, мои слова будут выглядеть совсем иначе. Время. Раздалось из-за двери, и я мягко поднялся с кресла. Я полон магии и готов к бою, так что время для волнений прошло. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но сейчас мне не хватает моих берет. Не хватает их железной уверенности, памяти об упругих толчках отдачи в ладонь, да просто их тяжести в кобуре. Впрочем, сейчас не до того. Тряхнув головой с отросшими волосами и поправив аккуратную заколку в незаметной под слоем волос косичке, которая не дает волосам выпадать, я выкинул из головы лишние мысли и потопал за Викторией на другой конец замка. На месте меня ждали 5. 4 свидетелей от каждого факультета, часть из которых будет судьями этой дуэли, и Дафна. Интересно, кто ей разрешил здесь присутствовать? «Миледи, передать не могу, как рад вас видеть. Прошу вас, поберегитесь и отойдите подальше. К моему сожалению, здесь нет дуэльного купола. Благодарю за заботу, сударь, я последую вашему совету. Вы скинули немалый груз с моей души», — отвечаю Дафне и поворачиваюсь к судьям. «Начнем, начнем, джентльмены. Вон как бедного перекосило. Я-то не джентльмен ни разу, но маг, а магам позволено драться на дуэли независимо от наличия титула. Да, итак, джентльмены, не желаете ли разойтись миром?» «Нет, я стою за честь дамы и не могу отказаться». Фраза вполне себе ритуальная, так что у рыжиков выбора-то и нет. А я отвечал первый, как младший из участников. «Нет», — одновременно выдохнули злые как черти братья Уизли. «Что же, Уарин, врубай». Уарин, высоченный и худющий пуффендуец, что-то поколдовал над 4 артефактами в 4 углах зала и кивнул. Я посмотрел на артефакты и вспомнил, где видел такое вот строение. Это артефакты передачи изображения. Интересно, куда его транслируют? Но все размышления потом. Я сделал первый шаг к укрощению охреневших рыжих и второй шаг в зарабатывании репутации в среде злобных пираний, которая зовется магической аристократией Англии. Шаг вперед, реакция взвинчена на максимум, тело напитано жизненной силой, палочка в левой руке. Хорошо быть амбидекстером. Сразу 2 фиолетовых луча с 2 палочек, но я как язычок пламени качнулся, и оба прошли мимо. Снова 2 луча, на этот раз разные. Ускорился и едва видимой тенью прошел между ними, обогнав место их столкновения и заходя сбоку одному из рыжих. Но он, как чувствовал, начал прыжок раньше, чем я остановился, так что пришлось чуть сменить траекторию движения и добавить пару шагов. Удар моей ноги и виск. Левая, несущая в тот момент нога брата прыгуна, стала смотреть в сторону спины. Колено в хлам. Перехватываю оружную руку и выворачиваю ее, протягивая его мышечный каркас. Вывих, довести руку еще выше и закрыться телом мага от атаки его брата. Еще один вывих, перехватить его палочку. Шаг в сторону, выпрямление вывихнутой руки, что причиняет сильную боль и перелом. Уже второй, но на сей раз, руки. Кровь попала мне на манжет сорочки, но сейчас не до того. Пригнулся и перекатился задорным мячиком против оружной руки второго брата. Пусть повернется и потеряет время, а я как раз успею встать на ноги. Орет во все горло рыжий, а его брат в шоке уставился на него. Перевел свой взгляд на меня, и я не увидел в его взоре разума. Берсерк. Машина для убийств стояла передо мной. Инсиндия. Заорал близнец, и в меня полетела модификация огненного заклятия, вытягиваясь огненной воронкой, готовой сожрать меня. Я тут же закинул свою палочку в кобуру, а палочку Уизли просто кинул куда подальше. Руки вперед и впрыскиваю свою силу в пламя, перехватывая управление и тут же сжимая в огненный шар. Уизли еще не понял, что к чему, а из шара уже вытянулось огненное копье, которое я и метнул. Все случилось столь быстро, что рыжий ничего не успел предпринять. И вот он уже воет, катаясь по полу и пытаясь сбить огонь с одежды. Правая рука отчасти осыпалась пеплом, а большая часть осталась обугленной костью. Температура у сжатого пламени оказалась запредельной. Движением руки срываю с его тела остатки огня и бросаю его в каменную стену зала, а самому воющему куску прожаренной плоти достается вырубающий удар по бестолковке с ноги, ибо нечего атаковать огнем пироманта. На этом, пожалуй, закончим. Джентльмены, обратился я к старшекурсникам. Вы позаботитесь о проигравших, я надеюсь. Это не был вопрос. По сути, я, полукровка-первогодка, приказал им. Они еще сами не поняли, но подчинились. Может быть, благодаря моему тону и уверенности, а может, увидев мою беспощадность и полное отсутствие страха от того, что я сотворил с двумя волшебниками, не знаю. Но они метнулись стрелой, чтобы не дать двум рыжим помереть от шока. Да, да, конечно. Незнакомый парень стал сноровисто обрабатывать рыжих лечебными заклинаниями, а я подошел к Дафне. Могу я предложить вам руку и сопроводить до гостиной? Конечно, можете, сэр Габриэль. И так у нее естественно получилось сказать это, сэр, что я даже восхитился. Чуть кивнув, мы направились на выход. Отошли на пару коридоров, и я свернул в пустой класс, где и съехал по стеночке на пол. Сил не было вообще. Провернуть этот фокус с таким огненным валом оказалось очень непросто. Что? Что с тобой, Габриэль? Сейчас все хорошо. Дай мне пару минут. Я скользнул в медитацию, вбирая силу из ее беспокойства, моего чувства победителя, моего триумфа, и просто магию из окружающей среды. В Хаге ее не просто много, а запредельно много. Заполнив седьмую чакру силой примерно на треть, я открыл глаза и увидел личико Дафны где-то внизу. Тут до меня дошло, что я во время медитации по привычке взлетел и теперь вишу в воздухе, словно йог. Секунда, и я уже на полу и привожу себя в порядок палочковыми заклинаниями. Раз и одежда чистая и выглаженная, волосы лежат волосок к волоску и даже сияют внутренним светом. Идем, как ты это сделал? Взлетел, я имею в виду. Ну, взял и взлетел. Извини, по привычке. По привычке? И как часто ты летаешь? Каждый день во время медитации, ну и просто так иногда, честно ответил ей. А ты в курсе, что бесполочковая левитация – признак высшего мага? Нет, не в курсе, и считаю это диким бредом. Многие дети в детстве летают, просто многие со временем отвыкают, а те, кто продолжает тренироваться, не видят в этом умении ничего особенного. Я из таких, вот и все. Знаешь, Габриэль, ты настолько не похож на полукровку, насколько вообще можно быть не похожим на него. Это плохо, поинтересовался я у нее. Это волнующе и необычно. Дафна умеет сбить с мысли. У нее этот навык на нереальном уровне. Спрашиваешь у нее одно, а она в ответ так сместит акценты, что отвечает о другом. Именно поэтому общением с ней я дорожу. Интересно. Спасибо, наверное. О, вот и гостиная. Если не трудно, заберешь мой выигрыш сама, конечно. Спасибо, Дафна, за поддержку. Ни за что, Габриэль. Она так покачала головой, будто говоря, что иначе и быть не могло. Забавная девчонка. Я кивнул и потопал к себе в комнату, медитировать и спать. Время уже к 10 вечера подбирается, так что как раз, пока умоюсь, пока то, пока сё. Глава 5. На следующий день после пар, в самом начале 6-го, я направил свои стопы в библиотеку. В открытом доступе оказалось множество справочников заклятий на самые разные случаи жизни. Кажется, в палочковой магии есть свои плюсы, так что я был намерен ознакомиться с ее возможностями как можно лучше. Ведь, в конце-то концов, ее можно использовать практически во всех направлениях жизнедеятельности. От приготовления еды и до строительства дома, от стирки и до выращивания крайне полезных растений. Но главное, я искал все данные на тему самостоятельного составления новых заклинаний. Пока что я мало нужного накопал, но кое-что было, наводящее на простую мысль. Учи-ка ты, парень, руны, раз математику уже знаешь. Без них новых заклинаний не видать, как собственных ушей. Вдруг на меня налетели двое мальчишек, и недобрые намерения были настолько очевидны, что я уже автоматически ускорился, тут же аккуратно отрабатывая уворот и контроль руки одного, и блокирование другого на чистой тактике. Пока между нами свернутое в загогулину тело одного, второй не может нападать. Оглядел обоих, рыжий и черный. Я так понимаю, что шестой Уизли и Поттер. Белины объелись, джентльмены, из-за тебя мои братья лежат у Помфри и даже говорить не могут. Заорало рыжее недоразумение. Поттер только тихо, но зло выдыхал сквозь зубы. Понимаю, рука взятая на излом, это неприятно. Все было более чем честно. Дуэль, тем более, двое на одного. Или мне нужно было еще и руки за спиной связать, чтобы дать твоим взорвавшимся братцам шанс. Претензии, в общем, не по адресу. Они сами виноваты в этом. Я отпустил Поттера и чуть оттолкнул в сторону Рональда, так как почувствовал еще одного человека за спиной. Девочка, довольно сильна магически и с на удивление чистой магией. Вообще нет сродства к какой-нибудь стихии. Поттер, воздух и, похоже, пространство, тут он похож на Флитвика, так что не спутать. Рональд имеет сильную предрасположенность к огню, а она могла бы освоить большинство чар, которые даются в этой школе на бесполочковом уровне и довольно легко. Только вот кто ей об этом расскажет-то? Как я выяснил, только некоторые маги умеют, как я, видеть магию, и не спешат об этом говорить. Вот и я тоже, молчу в тряпочку. Любое преимущество, это хорошо, ведь магический мир Англии, место откровенно недоброе и крайне опасное. Палочку опусти, не то отберу и отшлепаю, говорю приблизившейся Гермионе и пускаю ауру власти. Мощную, подавляющую, вообще не предполагающую споров или неподчинения. Палочка опустилась, а девочка на автомате даже спрятала оружную руку за спину. Киваю, правильное решение. А теперь с вами, идиоты. Вы хоть выяснили, из-за чего была дуэль? Нет, ну так я вам скажу. Мало того, что два рыжих барана умудрились приложить троих третьекурсников парализаторами, они медицинским заклинанием удалили им кости от колен до стоп, чтобы слизняки ползли, как им и положено. И это цитата. Твои братья, Рональд, откровенное гнилье. Учти еще и то, что я дрался с ними не за парней из третьего курса Слизерина. Те сами виноваты, что не могут отбиться, а за девочку, которой пришлось ползти полтора часа по пустым коридорам, проливая кровь из разбитого носа. Мужчины так не поступают, а твои братья, это. Нет в английском языке подходящих слов, чтобы описать, каким же на самом деле дерьмом я их считаю. Скупой на красочные понятия язык. И если ты, Рональд, пойдешь по их стопам, обожженной рожей и сожженной рукой не обойдешься. Я покалечу тебя так, что тебя никакая мадам Помфри не соберет. Очень надеюсь, что внятно донес мысль. Гарольд, очень советую тебе лучше выбирать друзей. Гермиона еще понятно, в будущем, уникальный специалист по бесполочковой магии, это перспективно. Но потомок берсерков, не понимаю. К тому же, если ты не в курсе, берсерки психически неуравновешены. Пусть и не все, но многие. Уизли все, как оказалось. А это значит, что предастый будет считать, что прав. От обиды может такого натворить, что замучаешься расхлебывать. Впрочем, жизнь твоя, тебе и решать. Но сделай вот что. Найди в библиотеке книгу «Магические роды и их особенности». Ознакомься. На этом, пожалуй, все. Фуф, устал. Такой монолог получился. А дети все еще в шоке. Кто от чего? Пора и мне сваливать. Библиотека, как и всегда, приняла меня тишиной и приятным запахом печатного слова. Вечером, на очередной отработке у декана состоялся интересный разговор. «Как вам только в голову пришло устроить дуэль, да мало того, еще и двое на одного, мистер Финниган?» — строго спросил профессор Снейп. «А как еще? Никто из преподавателей, да и старших ребят тоже, не собирался ничего делать. У нас тут что, школа выживания? Нет, это школа магии, здесь нужно учиться, а не выживать. Это во-первых. Во-вторых, если бы пострадали только парни, я бы в это дело не полез. Пусть сами учатся, о себе заботятся. Но пострадала девочка, причем не столько физически, сколько психологически. И вот это я не смог оставить как есть. Их нужно было повозить мордой в дерьме. Я понимаю, что они все равно останутся тупыми ублюдками, но теперь окружающие будут знать, что им можно дать сдачи, нужно только включить голову и постараться. Ну и не последнее место занимает мой выигрыш. 1.17, а поставил я 300 галеонов. Сами понимаете, 5000 золотых на дороге не валяются. Однако, профессор, все это меркнет перед приобретенной репутацией. Что же, продуманный подход, сразу несколько целей одним поступком. Одобряю. Однако есть и минусы. Озвучьте, будьте добры. Хочу узнать, как вы их видите. Можно и минусы. Вы же в курсе, что даже мой факультет ставил против меня. Я это знаю, и они знают, что я знаю. Даже догадываюсь, по чьей просьбе меня ознакомили с листом ставок. Но участвовать в его интригах я не стану, да и из школы он в этом году выпустится, так что на Вильямса мне плевать, как и на его задумки. Далее. Я теперь в черном списке у директора и, судя по всему, меня хотели сделать врагом Гарри Поттера, только вот ничего не выйдет. Компенсировать репутационные потери в глазах одного человека очень просто. Нужно сказать ему правду. Всю, а не выгодный кусочек, и из врага он превратится в хорошего знакомого, что я и сделал, к слову, пару часов назад. Поттер, чтобы он на себе не думал, политическая фигура, и во врагах он мне не нужен, а вот в должниках очень даже. Далее. Окружающие теперь будут считать, что я этакий психованный пиромант и проблемы решаю исключительно кулаками. Чужие ошибки я поощряю, холю и лелею, так что это не только минус, но и немалый плюс. Вот как-то так. Интересный взгляд, и пожалуй не самый ошибочный, но основной минус не в этом. Основной минус в том, что вас, мистер Финниган, перестали считать слизеринцем. Мы решаем свои проблемы тихо, а ваше выступление в стиле гладиаторов тянет на конкретный гриффиндор головного мозга. Это ничего, профессор, а у меня к вам малюсенькая просьба. Вы не могли бы в разговоре с преподавателями мягко намекнуть, что мне мозги так закоротило именно нападение на девушку? То, что она слизеринка, со временем из сплетен исчезнет, и на девочек просто перестанут нападать, с какого бы факультета они ни были. Я понимаю, что из них растят ведьмы-колдуньи, но ломать психику будущим матерям я не позволю. Вот как? Что же, я выполню вашу просьбу, однако не за бесплатно. И что же зерцало слизерина от меня скромного желает? Нить Ариадны. А я задумался. На рынке нить стоит около 1500 золотом. Товар слишком редкий, а качество моего зелья очень высокое, что и позволяет добавлять все больше якорей в список разыскиваемого. Так что можно и за 2000 продать. Нет, дорого. 2000 за сплетню, даже в исполнении декана, это непомерная цена. Мне проще обратиться к девочкам с факультета, и дешевле. Обойдется галеонов в 50 или каплю любви. Каплю любви, так стали называть мою концентрированную амортензию. Сам не знаю, от чего так. Хотя чего не отнять, трахается народ под ней и впрямь, как кролики. Мистер Финниган. Тут же взорвался декан. А что, что естественно, то прекрасно. Так что в этих вопросах без лицемерия, так сказать. Ох, однажды ваш язык приведет вас на кладбище, и вероятнее всего, в разобранном виде. Поглядим, хотя все может быть, или в Азкабан. На это я только пожал плечами. А вы не знаете, почему с таким трудом восстанавливается живая ткань у Уизли? Что вы там такого наколдовали? Я ее выжег, вот и все. Температуры получились запредельными, а что там да как, я понятия не имею, сказал я, прекрасно зная, что мог бы излечить их обоих за день, но не стану, да и энергии просто не хватит. Пока что я могу залечить глубокую царапину с помощью заговора, но получается все лучше и лучше. К выпуску заклинание выйдет на нормальный уровень, я уверен, и такие ранения для меня будут только плюнуть и растереть. А что там вообще сложного? К кости нарастить зельем костеросто-рябиновым отваром при приеме внутри втирания на поврежденных участках, восстановить мышцы и кожный покров. Мадам Помфри не дурнее вас, мистер Финниган, но все вышеперечисленные, хоть и работает, но со скрипом и крайне медленно. Ну так накачайте их чистой магией, и все заработает. Ведь тот же костерост работает только при объединении с внутренней магией волшебника, используя ее как катализатор. А рыжие попали к вам с крайним магическим и нервным истощением. Да и мадам Помфри, я уверен, их тут же усыпила. А во сне сила восстанавливается медленно и тут же вся уходит на объединение с костеростом. Короче, вы их выдаиваете, вот и все. Хм, возможно, мы как-то не подумали, что они истощились в поединке с первокурсником, а нечего было бомбардой Максима швыряться, да еще и спаренной. Благо, что заклинания столкнулись и взаимно аннигилировали. Это, конечно, да, но не могли третьи курсники вложить в них столько сил, как минимум по половине резерва вбухали. Точно вам говорю, я знаю, рядом стоял. Впрочем, мне плевать, что с ними будет, так что разбирайтесь там сами. А вам я продам нить в полцены, всего за 1000, как декану, даже 2 нити, а вы уже перепродажей вернете свои затраты. Идет?